Глава 19. Эпизод 1. «Довольно-таки шатко», – изрек сержант Уэзерл из глубины обычного для него мрака. Крадок был занят чтением отчета о проверке алиби Гарольда Кракенторпа за 20 декабря. На аукционе Сотби он был замечен примерно в 3:30, но вскоре после этого, по мнению тех же свидетелей, ушел. В кафе «Расселс» его по фотографии не узнали, что, впрочем, неудивительно, если учесть, что в традиционный час чаепития у них большой наплыв народа, а Гарольд не тамошний завсегдатай. Его слуга подтвердил, что без 7:15 хозяин заходил домой на Кардиган Гарденс переодеться. Поздновато, так как званый обед начинался уже в 7:30, и мистер Кракенторп по этой причине немного нервничал. Не помнят, слышал ли, как хозяин возвращался вечером. Скорее нет, но точно сказать не может, так как с тех пор прошло много времени. И к тому же он вообще далеко не всегда слышит, как мистер Кракенторп приходит домой. Они с женой стараются по мере возможности рано ложиться спать. Гараж в бывших конюшнях, где Гарольд держит машину, сдает ему в наем отдельную ячейку. Так что следить кто и когда там бывает некому. А уж тем более ни к чему запоминать какой-то рядовой вечер. «Нулевой результат», – сказал со вздохом Крадок. «У поставщиков на обеде он был весь вечер, но ушел довольно рано, когда еще не закончились спичи». «А как насчет вокзалов?» «Ну, ни Бракемптон, ни Паддингтон тоже не дали ничего. Прошло почти 4 недели, и рассчитывать, что кто-то что-то вспомнит, было трудно». Крадок снова вздохнул и потянулся за бумагами на Седрика. Тут результаты были не лучше. Правда, один таксист смутно припомнил, что вроде бы вез в тот день на вокзал Паддингтон пассажира, который на личность как будто смахивал на это фото. В грязных штанах и волосы дыбом на голове. Ругался нехорошими словами, что плата за проезд выросла с последнего раза, как он был в Англии. Число таксисту запомнилось, так как в тот день лошадь по кличке Калуша стала победительницей забега в 2:30, а он сделал на нее порядочную ставку. Только высадил клиента, и тут как раз объявляют результат по радио в машине, так что он прямым ходом дернул домой отмечать это дело. «Спасибо, хоть бега есть на свете», – сказал Крадок, отодвигая в сторону отчет. «И вот ваш Альфред», – сказал сержант Уэзерл. Некий оттенок в его голосе заставил Крадока вскинуть глаза. Лицо Уэзерла выражало довольство человека, который приберег лакомый кусочек напоследок. В основном проверка мало что дала. Альфред жил в своей квартире одиноко, приходил и уходил в разное время. Соседи его не страдали излишним любопытством и вообще, как конторские служащие, проводили весь день на работе. И лишь под конец отчета толстый палец Уэзерла уперся в последний абзац. Сержант Лик, назначенный расследовать дело о хищениях в процессе грузовых перевозок, сидел в шоферской забегаловке «Груз кирпичей», что на шоссе Одингтон-Бракемптон, ведя наблюдение кое за кем из шоферов. Он обратил внимание, что за соседним столиком сидит Чик Эванс, один из членов шайки Дики Роджерса, а с ним Альфред Кракенторп, которого сержант знал в лицо, поскольку видел, как он давал по делу Дики Роджерса свидетельские показания. Лик еще подумал тогда, интересно, какое это дельце они обстряпывают сообща. Время 9:30 вечера в пятницу 20 декабря. Через несколько минут Альфред Кракенторп сел в автобус на Бракемптон. А в Бракемптоне на станции перед самым отходом поезда 11:55 на Паддингтон кондуктор Уильям Бейкер пробил билет господину, в котором узнал одного из братьев мисс Кракенторп. Число он запомнил из-за истории с полоумной старушонкой, которая божилась, что в тот день видела, как кого-то убивают в поезде. «Альфред», – проговорил Крадок, положив на стол отчет. «Альфред. Странно». «Все указывает прямехонько на него», – отметил Уэзерл. Крадок кивнул головой. Да, Альфред мог ехать в Брэкэмптон поездом 4:33 и по дороге совершить убийство. Потом поехать на автобусе в груз кирпичей, пробыть там до 9:30 и без особой спешки съездить в Резерфорд-холл. Забрать труп с насыпи, спрятать в саркофаг и успеть в Брэкэмптон к поезду, отходящему на Лондон в 11:55. Возможно, даже кто-нибудь из сообщников Дики Роджерса помогал ему перемещать тело, хотя в этом Крадок сомневался. Малопочтенная публика, но не убийцы. «Альфред», – опять повторил он в раздумье.